одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым, родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим, шепнуть о том, пред чем язык немеет, усилить бой бестрепетных сердец. Вот чем певец лишь избранный владеет, вот в чем его и признак, и венец. 28 октября 1887 года.